Глава 29. Какая неожиданная и невероятно приятная встреча. Решив позволить себе немного позлорадствовать, ледяная глава рода появилась на крыше своего дома, неторопливо спустилась по наружной лестнице вниз и широко улыбнулась хмурому демону, послушно ожидающему ее у дверей. Меньше 2 часов назад ему прилетел вестник от Юмирая, который рекомендовал ему как можно быстрее встретиться с объектом своих опасений и намекал на бескровное разрешение конфликта. Тагриан доверял своему брату по оружию как себе и, тщательно взвесив все «за» и «против», понял, что ястреб наверняка уже сам общался с будущей тещей, и прежде чем советовать ему совершить столь безумный шаг, лично убедился в относительной лояльности ледяной стервы. И вот сейчас она стоит напротив, многозначительно улыбается, а по его спине уже стекает первая струйка пота. И, казалось бы, чего бояться, ведь перед ним невысокая, хрупкая и такая красивая женщина. Но любой демон знал, ледяные драконы опаснее и непредсказуемее тех же огненных в сотни раз. Если огненный вспылит и остынет, то ледяной затаится, выносит план мести и ударит в самый неожиданный момент по самому больному месту. И теперь Тагриан судорожно сжимал и разжимал пальцы, втайне радуясь, что у него нет семьи и близких, которых бы могла уничтожить эта женщина. «Добрый день, леди». «Добрый. Пройдемте, Тагриан. Обсудим кое-что нас обоих интересующее». Махнув рукой в сторону двери, драконица вошла первая и, пройдя по коридору, зашла в уютную гостиную и расположилась на мягчайших подушках, сшитых из самой дорогой парчи, которые сплошь устилали широкий диван. «Присаживайтесь, не бойтесь. Я не имею привычки убивать в своем доме». Всего несколько псевдоуспокаивающих слов, но наемника это не расслабляет. Он прекрасно осведомлен о возможностях драконов. Дракону достаточно всего мгновения, чтобы создать портал и переместить себя и своего собеседника в любую точку планеты. «Благодарю». Настороженно присев на самый краешек кресла, демон чувствовал злость и раздражение на свою беспомощность, но ничего не мог с этим поделать. Ни с раздражением, ни с тем, что сейчас ситуация была полностью под контролем блондинки. «И позвольте принести свои глубочайшие извинения». «Нет-нет, Тагриан, не стоит. Не стоит лгать. Я знаю, что для вас это было заданием императора, и вы не чувствуете за собой вины за содеянное». Небрежно отмахнувшись, женщина всего на секунду пренебрежительно сморщила носик. «Не скажу, что оправдываю ваш поступок, потому что вы могли поступить намного гуманнее и тоньше, но сделанного не вернуть. Вы получили то, что хотели, и это факт. А теперь поговорим с вами о том, что хочу получить за ваше вероломство я». На лице женщины расцвела такая удовлетворенная улыбка, что демон неосознанно сглотнул, и по его спине прокатилась еще одна крупная капля пота. Он прекрасно знал, кому теперь принадлежит сауна Паши Вайльда. Он не так богат. Но и это не упало ему с неба, а было заработано лично. Жизнь, конечно, дороже, но и сбережения не один год копятся. Если сейчас она решит оставить его без средств, то это будет ощутимым ударом по самолюбию. Упаси мироздание, Тагриан. Не выдержав и рассмеявшись, драконица отрицательно помахала в воздухе ладошкой. Право слово. Вы, мужчины, слишком зациклены на материальных благах. Мне не нужны ни ваша жизнь, ни ваши деньги. Я достаточно богата и успешна, и без этого. От вас мне нужна всего лишь услуга, и не более. Всерьез озадачив наемника, женщина звонко щелкнула пальчиками, и у нее в руке появился сложенный в четверо лист. Взмах. И лист поплыл в сторону Тагриана и опустился ему на колени. К сожалению, как вы наверняка знаете, я не сильна в механике, это не мой конек. Но моим близким необходимо кое-что специфичное, что невозможно достать обычным путем. А вы, насколько я наслышана о ваших связях, способны достать даже невозможное. Если все предыдущее было сказано с неизменной милой улыбкой, то затем драконица похолодела взглядом, и последние слова были произнесены уже ледяным тоном, не предусматривающим ни возражения, ни отказа. На исполнение заказа я, так и быть, дам вам 2 дня. Но если управитесь раньше, то я буду вам безмерно благодарна. Слова благодарности неприятно диссонировали с приказным тоном, и демон натянуто улыбнулся, отчетливо понимая, что если он не справится за указанные 2 дня, то реакция драконицы будет уже не такая благожелательная. Что ж, вижу, мы с вами прекрасно друг друга поняли. Приятно было с вами увидеться, Тагриан. А теперь прошу простить, но у меня дела. О, чуть не забыла. Первую часть заказа можете доставить небезызвестному вам лорду Юмираю, а вторую уже мне лично. Жду вас здесь через 2 дня в это же время. До встречи, Тагриан. Взмахом руки, выпроводив слегка озадаченного демона прочь, драконица, обострившимся чутким слухом, сначала удостоверилась, что мужчина покинул ее дом, и лишь затем позволила себе шаловливую и совсем невзрослую улыбку. Да, да, Шет, побери! Все складывается просто идеально. Заказ ледяной стервы был довольно необычен, и она верно заметила, достать все без исключения было возможно, лишь обратившись к одному вечно занятому для остального мира ученому, а именно Хаймершу-механику. К счастью, на него и его просьбы дед всегда находил время, в какой-то мере ощущая себя немного виноватым перед собственным сыном, погибшим из-за несработавшего как надо амулета. И теперь, что-нибудь изобретая, а иногда просто доводя до ума чужие наработки, Хаймерш неизменно снабжал внука эксклюзивными новинками, предпочитая 10 раз перестраховаться, чем потом жалеть о том, что снова не досмотрел. И вот, спустя всего каких-то 40 минут, стоя перед непроходимым для незваных гостей барьером, в спрятанную от посторонних глаз долину Тагриан попал благодаря амулету-телепорту, Тагриан немного нервничал перед предстоящим серьезным разговором. А как иначе? Почти 15 лет он был самостоятельной боевой единицей, радуя деда своими достижениями на службе у императора. И тут такое. На побегушках у женщины. Оправдывало лишь одно. Эта женщина была драконницей с очень специфичной репутацией. Тагриан, мальчик мой, проходи, проходи. Дед выглядел необычайно обрадованным, что серьезно насторожило наемника. А стоило деду поинтересоваться. А теперь скажи мне, что ты натворила, зачем тебя искала Мурхиям генетик? Как стало ясно, что ничего не ясно. Спустя час. Тагриан, глядя на внука, как на призера конкурса разочарования года, механик душил в зародыше порыв снять с пояса ремень и отходить им провинившегося отпрыска. Женщину! Так унизить женщину! Дракона! Всеми уважаемую ледяную леди, главу рода! Ты чем думал, мальчик мой? Кривя губы в недовольном оскале, внук предпочел промолчать, потому что 15 минут назад он попытался оправдаться, за что заработал тяжелейший подзатыльник и 10-минутную лекцию на повышенных тонах о том, что он не внук, а кусок недоразумения. «Да еще и саму Мари генетика! Из-за тебя я выгляжу в ее глазах старым кретином, не умеющим обращаться с женщинами! Ты понимаешь, что я 15 лет слежу за ее последними разработками и мечтаю предложить ей совместный проект? И что мне теперь делать? Как я под твоей милостью буду просить прощения у этой замечательной во всех смыслах женщины?» «Замечательной?» Не удержавшись от возмущенного вопля, демон не успел увернуться от очередного подзатыльника, отвешенного тяжелой рукой деда. «Шет, возьми, дед, да хватит уже! Я взрослый мужчина!» «И только потому ты еще в углу не стоишь!» Ворчливо съязвил Хаймерш и, поджав губы, испепелил внука взглядом. «А потому замечательный, что будь я на ее месте, убил бы. Вот без разговоров взял бы и убил. И без перехода потребовал. Где список?» «На». «Ого!» Внимательно прочитав список, сначала по диагонали, а затем еще несколько раз, но уже вдумчиво, демон пожевал губами и уже спокойнее уточнил. «Зачем ей это? Не понимаю». «Я узнал у Юмирая. Помнишь такого?» «Да, бешеный Юм. Он ухаживает за Викторией и ее внучкой». «Той ледяной порывистой девочкой?» Моментально вспомнив невоспитанную и глупенькую драконочку, демон иронично приподнял брови. «И что там с ними?» «Она сейчас проходит целительскую практику в Друзьянке под руководством Добринда. Кстати, я уже узнал, в этом она довольно толковая и сегодня уже ассистировала в операции. Думаю, это все для нее». «Да, логично». Прочитав первую половину списка, демон согласно кивнул. В списке присутствовали такие пункты, как амулеты защищенной точечной телепортации, восстанавливающие амулеты, защитные, различного рода связные маяки, усовершенствованные хирургические инструменты с монокристаллической кромкой и прочие хитрые штучки, облегчающие работу целителя. Но не пойму, зачем ей вторая часть списка? Дед, а не всё ли равно? Ты мне лучше скажи, справишься за 2 дня. Знаешь, мне в последнее время так жить нравится. Целиком. Саркастично кхекнув, механик, осуждающий, одновременно задумчиво покачал головой, уже прикидывая, что из заготовок у него есть, а чем придется разжиться, причем в кратчайшие сроки. Как бы ни ругал он внука, но его он предпочитал видеть живым и невредимым, а наказать он и сам его сможет. Но зачем ей все-таки пункты 5 и 7? Кто б ему рассказал? Так, раздолбай мой великовозрастный. Наконец, приняв окончательное решение, Хаймерш быстро набросал список необходимого и вручил его немного обиженному подобным обращением внуку. Чтобы не позднее, чем через 2 часа, вот это всё было у меня на рабочем столе, понял? Понял. Исполнять! Прикрикнув и с усмешкой проследив, как вылетел из гостиной озадаченный делом внук, сам ученый отмерил себе еще 5 минут тишины, прежде чем отправиться в мастерскую и заняться делом. За эти 5 минут он, наконец, понял, как именно и чем будет просить прощения у той, что с первого взгляда пленило его зачерствевшее среди бездушных механизмов сердце. Но кого он так неаккуратно и по старческой мужланской привычке посмел обидеть язвительными и недостойными настоящего мужчины словами? Остается только надеяться, что сердечко ледяной драконицы сможет тронуть его небольшой, но сделанный от чистого сердца презент. И все-таки усталость от 2 бессонных ночей подряд сказалась на мне больше, чем я думала. Меня разбудил не целитель, а Мари, пришедшая за мной в поселок, чтобы помочь вернуться в особняк. «Виктория, я, конечно, все понимаю», — осуждающе поджав губы, ба терпеливо ждала, когда я оденусь. «Но это не дело. Я не для того привожу тебя в друзьянку, чтобы ты здесь отсыпалась». «Извини». Довод был разумным, и в целом мне нечего было возразить, так что я покаянно поджала губы и потупилась, а затем мышкой скользнула мимо нее, когда мне мотнули головой на открытый в особняк портал. Чёрт, мне реально было стыдно. К счастью, сама драконица не стала задерживаться, а лишь ворчливо сообщила, что завтра зайдет немного пораньше, потому что у нее самой очень много дел. И постарайся, пожалуйста, к моему приходу уже быть готовой, а не как сегодня. Да. До завтра. Нейтрально кивнув, что лучше всех эмоций говорила о ее недовольстве, ба открыла новый портал и ушла, оставив меня пристыженно кусать губы в одиночестве. Вернулась. Долго в одиночестве мне пребывать не пришлось. Юмирай, наверняка почуявший мое появление, а может даже и просто караулящий, зашел в гостиную всего спустя минуту после моего появления. Что случилось? И моментально поинтересовался, отчего я такая хмурая. Да. Сморщив нос и дернув плечом, уже через мгновение я была крепко обнята, и в темно-зеленых глазах обозначился уже не сдержанный интерес, а самое настоящее требование. В общем, пришлось каяться. Я после обеда весь день проспала. Мари недовольна и в целом права. Да, нехорошо получилось. Кивнув, но не став усугублять и без того неприятную ситуацию, Юмирай загадочно улыбнулся. Что ж, пожалуй, ко всему прочему придется контролировать и твой ночной сон не меньше 6 часов. Да? И как ты себе это представляешь? Немного нервно усмехнувшись, но уже отходя от переживаний, я чуть прищурилась и смерила его заинтересованным взглядом. Между прочим, кое-кто, не будем показывать на него пальцем, не меньше меня виноват в произошедшем. Вот и я о том же. Будем исправляться. Как? Очень просто. И действительно, все оказалось очень даже просто. Просто стоило начать раньше. Наплевав на то, что еще не очень поздний вечер, ястреб без разговоров увлек меня наверх и там ясно и подробно показал, как он себе это представляет. Томно потянувшись и потеревшись щекой о его подбородок, я мысленно признала, что это идеальный выход из положения. На особняк только-только опустились сумерки, а я была уже вся такая довольная. Ты самый умный и предприимчивый мужчина. Как мило. Хмыкнув мне в макушку, Юмирай уже более серьезным тоном продолжил. Ты хоть документы успела прочитать, Засонька? А вот и успела. Я даже в операции поучаствовать успела. Не удержавшись, чтобы не похвастаться, я в двух словах рассказала об операции, а уже затем перешла к более важным вещам — его досье. И знаешь, столь самонадеянно позволив мне узнать все свои темные стороны... Загадочно прищурившись и выдержав длительную паузу, отчего он с интересом приподнял бровь, требуя продолжения, я с многозначительной улыбкой закончила. «Сам виноват. Теперь ты от меня никуда не денешься. Такое сокровище просто обязано принадлежать мне и никому иному». «Ах ты, дракошка коварная!» Захохотав, когда он шутливым рычанием одним единственным грамотным захватом перевернул меня на спину и начал щекотать, требуя при этом признать, что это не он мне принадлежит, а я ему, Юмирай добился лишь звонкого визга и обещания отомстить путем выхода за него замуж. Хм. А в чем суть мести, я не понял. Как в чем? В том, что даже если вдруг захочешь, то больше никогда от меня не отделаешься. «Да, коварство у вас, леди Виктория, даже больше, чем в вашей родительнице». «Это в которой?» «А во всех вместе взятых, включая отца». «Спасибо, стараюсь». Вместо похвалы, получив головокружительный поцелуй, в следующее мгновение я была крепко прижата к горячей мужской груди с последующим требованием закрывать глаза и спать. Как спать? Вечер еще. И вообще, я есть хочу. Чёрт. И не ругайся так, ты все равно не знаешь значения этого слова. Снова засмеявшись, потому что следом прозвучало уже местное ругательство, сама прекрасно чувствовала, что он не злится, а просто немного раздосадован. Просто придерживаться плана у нас такими темпами вряд ли получится. Обещаю, после ужина сразу лягу спать. И почему я чую в твоих словах подвох? Правильно, правильно чуешь. Потому что лечь не значит уснуть. Не бери в голову, милый. Лучше покорми свою драконочку, иначе она съест того, кто ближе и доступнее. Как пожелаете, леди. Шутливо поклонившись, но при этом так загадочно блеснув глазами, что по телу вновь прошла волна неконтролируемого жара, лорд соскочил с кровати, успев увернуться от моего захвата, и, погрозив пальцем, сурово произнес: «Ужин и спать». Тиран и деспот. Наградив диктатора насупленными бровками, в следующую секунду я была награждена халатом и обещанием, что если сегодня я буду хорошей девочкой, то завтра утром меня ждет сюрприз. «Какой?» «Сюрприз». Хм, Что ж, ладно, уговорил. Люблю сюрпризы. Особенно, когда их обещают с таким загадочным видом. И так и быть, потерплю и буду хорошей девочкой. Но недолго. А утром... Утром мне в полном объеме показали, что сюрпризы бывают не только материальными, но и такими, от которых поет душа. Быстрее бьется сердце, и все тело пульсирует в такт его рукам, губам и прочим горячим и уверенным конечностям. С добрым утром. С наидобрейшим! Вытянувшись в струнку и всем телом ощущая лежавшего позади мужчину, разбудившего меня самым приятным из способов, я могла лишь улыбаться. А уж когда меня нежно поцеловали в плечо, а затем и проложили дорожку вдоль шеи к ушку и шепнули в него, что любят, я и вовсе на несколько секунд забыла, как дышать. Я не ослышалась. Он еще ни разу этого не говорил. Повтори. С добрым утром. Юми! Да, любимая. Еще? Еще секунда, и ты не успеешь позавтракать. В бездну завтрак! Говори, а то... Что? Защекочу! Развернувшись в секунду, я с самым зверским выражением лица предъявила ему свои коготки, при этом с трудом удерживаясь от смеха. Каждый ноготок был скептично осмотрен, а потом мне с самым наглым видом заявили. Я не боюсь щекотки. С еще более наглым видом была выдержана длительная пауза, пока я пыталась придумать новую угрозу, и черная бровь чуть приподнялась, интересуясь. Затруднение, любимая. Кстати, что насчет дома выбрала? Ай, ну тебя! Смех все-таки прорвался наружу, и уже вставая торопливо семеня в ванну, я призналась. Нет, но несколько вариантов я отложила. Давай за завтраком обсудим, хорошо? Без проблем. Без проблем не получилось. Мы успели лишь принять душ, одеться и сесть за стол, как открылся портал, впустивший Ба. И мне пришлось молча и быстро дожевывать под ее нетерпеливым взглядом и обещать Юмираю, что вечером мы первым делом обсудим текущие дела, а уже потом все остальное. И как бы ни была я расстроена тем, что я пока не имею возможности сама регулировать свой график и приходится подстраиваться под драконицу, но я прекрасно отдавала себе отчет, что это наилучший вариант. Моя б воля, я бы отбросила все дела на необозримое и невероятно далекое и зыбкое потом и устроила бы себе медовый месяц, длиною так годик-другой. Но нет. Сначала дело, и это не шутки и не развлечения, а жизнь. К счастью, день в поселке оказался скуп на события. Чай в компании Добринда, осмотр увеличившегося количества пациентов, хмурый вампир, а затем несколько свободных часов на то, чтобы уже более основательно присмотреться к домам и определиться, что я хочу сама и что нам может подойти с учетом наших желаний и возможностей. Кстати, о них я до сих пор знаю далеко не все. Даже о себе. Вот чего я хочу? Ну, кроме как провести всю оставшуюся жизнь рядом с самым дорогим мне мужчиной. Дети? Да, конечно. Как минимум двое, а может и больше, там уж как получится. Работа? Тут уже сложнее. Поваром мне точно не быть, от силы раз в недельку десерт какой сделать пустит, и то не факт. Целителем? Вряд ли. Это тоже скорее умение на случай острой необходимости, но никак не способ заработать на жизнь. Эксперименты, как намекала Ба? И опять же, это лишь увлечение и хобби, причем пока еще не реализованное. Что ж, значит, этот вопрос пока оставлю открытым и поинтересуюсь у жениха, чем тут принято развлекать себя замужним дамам. А теперь второй вопрос. Чем будет заниматься он? Тем же, чем и сейчас? Воспитывать птенцов? Откуда-то изнутри поднялась негодующая волна протеста, и я четко поняла — не хочу. Не хочу, чтобы он и дальше посвящал себя кому-то, кроме меня. Кого-то воспитывал, наставлял, поддерживал и выводил во взрослую жизнь. Нет! А вдруг на него западет какая-нибудь беспринципная птичка? Да я ж тут разнесу все к чертям собачьим. Даже зарычав вслух от привидевшейся картины, затем постаралась остыть, но получалось не очень. Что ж, значит, прежде чем состоится свадьба, стоит обсудить с женихом и этот момент. Пусть выбирает что-нибудь другое, а то в один прекрасный момент снова произойдет неожиданная, но очень естественная убыль. Решено. Значит, и дом пока отложим. Точнее, вот эти 5 домов, расположение комнат в которых и сам внешний вид мне приятен больше остальных. А теперь платье. С платьем я определилась еще быстрее и уже подобрев, принялась непосредственно за то, что было актуально на текущий день, а именно за учебу и углубленное изучение анатомии всех рас по очереди. В течение первой половины дня я успела пролистать, прочитать учебник о демонах, вспомнить, как писать, чтобы потом понять самой, пообедать с Добриндом и Елиндой, принесший этот самый обед, и познакомиться с заглянувшим Гаврилой, оказавшимся довольно приятным, но стеснительным мужчиной 30 лет. После снова был осмотр, затем новый учебник, затем снова осмотр. И Мари, пришедшая за мной, когда уже начало смеркаться. «Ну вот, умеешь же, когда хочешь». С доброжелательной улыбкой отметив начавшую заполняться тетрадь и второй учебник, прочитанный уже на 2/3, драконица проводила меня домой, пообещав, что завтра придет в то же время, в то же место. «Отдыхай, милая. Ты молодец».